1869, 10 мая. В США была пущена первая железная дорога, соединившая восток и запад страны. 15 июня. Джон Хайт из штата Нью-Йорк запатентовал изобретение целлулоида. Состоялось открытие Суэцкого канала. Появился первый пневматический неавтоматический тормоз на железной дороге. 1870, 9 июня. Умер Чарльз Диккенс. Изобретение детской коляски и бутылочки с резиновой соской для кормления младенцев молоком. Завершение процесса объединения Италии. 1871, 18 января. В Версале была провозглашена Германская империя. Завершился процесс объединения Германии. 1873, 20 мая. Леви Штраусом и Джейкобом Дэвисом получен патент на производство первых джинсовых брюк «Левис» с медными заклепками на карманах. 1874. Первая выставка импрессионистов в Париже. 1875. Установление контроля Британии над Суэцким каналом. 1876 год. Изобретение телефона Александром Беллом. Королева Виктория провозглашена императрицей Индии. 1877-1878. Русско-турецкая война. 1877. Пароход «Парагвай». Первое судно, оборудованное рефрижераторной установкой, доставило груз замороженного мяса из Австралии во Францию. Изобретение фонографа Томасом Эдисоном. 1879, 4 ноября. Житель городка Дейтон в штате Огайо Джеймс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. Изобретение лампы накаливания Томасом Эдисоном. Вернер фон Сименс представил на Берлинской выставке первую в мире электрическую железную дорогу. Электролокомотив с вагонами, задуманный как подземный поезд. 1880-е. Поступление в широкую продажу наручных часов, преимущественно женских. 1880-й. Выход на линию первых коммерческих трамваев в Санкт-Петербурге. 1882-й. Парламентский акт, позволявший женщине распоряжаться ее недвижимостью. Британия устанавливает контроль над Египтом. Изобретение электрического утюга. Инженер Вернер фон Сименс создал в Германии первый троллейбус. 1883. Публикация романа Роберта Стивенсона «Остров сокровищ». 1884. В Лондоне на Оксфорд-стрит открылся первый общественный женский туалет. 1885. Готлиб Даймлер, Германия, поставил на деревянный велосипед двигатель внутреннего сгорания. Прообраз мотоцикла. Начало строительства первых небоскребов в Америке. Получение искусственного шелка графом Шардоне в Безансоне. 1886, 28 октября. Торжественное открытие статуи Свободы в Нью-Йорке. Карл Бенц изготовил трехколесную повозку с двигателем внутреннего сгорания. Прообраз автомобиля. Открытие богатейшего месторождения золота в Южной Африке. Изобретение Жозефиной Кокрейн посудомоечной машины. 1887. Выходит первый роман Артура Конан Дойля «Этюд в багровых тонах», который познакомил читателей с Шерлоком Холмсом. Королева Виктория празднует золотой юбилей своего правления. 1888. Ветеринар Джон Бойд Данлоп получил патент на изобретение пневматических шин. 1889, 6 мая. В Париже завершилось строительство Эйфелевой башни. 1891. В Англии принят закон о бесплатном начальном обучении детей. Налажено производство электрических фонариков. 1892 год. Начало строительства Транссибирской железнодорожной магистрали в России. 1893, 29 августа. Уиткомбом Джадсоном, инженером из Чикаго, была запатентована застежка «Молния»,